Матерь Агни-йоги. Вы должны встретить нас сильными и победившими. Силы умножаются только на противодействии и в борьбе. Именно духом надо настолько стать сильным, чтобы подняться и стать сильнее всех явлений, стремящихся силу вашего духа сломить. Битва нужна, как средство мощь света усилить в себе. Не сетуйте на суровую битву и тягости текущего дня. Мы все видим, все знаем, и в минуту действительной нужды руку протянем вас поддержать, а пока вы боритесь яро, в напряжении всех сил, силу света в себе утвердить и близость владыки.